Ларюк. Сволочи. Кто? Все. Любишь ты людей, Петюня? Люблю, покуда они еще сволочами не стали. Замочат тебя в один прекрасный день любитель недозрелых человеков, как Бог свят макнут, засекут и к Архангелу Петру на провилку. А ты не каркай, сам в любой день ласты склеишь. А ты вот полюби нас черненьких, Петюнчик, беленькими-то нас каждый полюбит. Вас любить? Вонючие, волосатые, дряблые, тьфу! Он сплевывает. Только дети любви заслуживают. И то, пока они еще дети, они сволочи. Вот так, дружески беседуя, мы сидели с Петюней на низенькой оградке газона и наблюдали, как сносят очередной ларек. Два таджика в синих спецовках эдак сноровисто раздирали его гвоздодерами на части. И с треском отлетали крашеные фанерные листы, обнажая такое маленькое и заботливо устроенное такое беззащитное нутро с полочками, подставочками. За ларьки в нашем городе власть взялась давно. Сначала ни с того ни с сего позакрывали овощные. Те обосновались у автобусных остановок на маршрутах работа домой и светились часов до 10 так вечера, очень удобно. Видимо, мешали крупным сетям. Закрыли к черту. А там, между прочим, чуть с одного бачка подгнившим яблочком и тому подобным рожиться можно было всегда. Они давали веник кругом подмести, тряпку протереть и одаривали тем, что все равно не продашь. Они облегчают себе жизнь и тебе заодно. Главное, ну, быть немного почище, а не пугалом, чтоб не шуганули. Заодно позакрывали шварму. Она вдруг стала не гигиеничной. Это элементарно. Аренда постоянно растет, владельцы и недвижимости, и кафе, заинтересованные в ликвидации конкурентов, а то она заманивала ароматом жареного мяса, низкой ценой, скоростью обслуживания, но ясен день, надо уничтожить. Неожиданно оказалось, что исчезли все книжные лотки. Белинский так убивался, словно был покупателем. Вот кому они мешали, было не сразу понятно. Так и потому, что подняли аренду места и налоги для всех. Вот они и сдохли со своей хилой прибылью. А также приняли закон, чтобы продавать не ближе стольких-то метров от остановок общественного транспорта. И подальше от публичных мест, ну типа кинотеатров. Вообще подальше от людей. Во избежание актов терроризма, ты понял? Вы часто слышали о терактах в связи с книжной торговлей? Ну и контрапупили, самый читающий народ в мире. Это мне все Белинский объяснял. Он мне по части книг, а я ему по части бизнеса. Как раз и сходилось. Исчезли все эти китайские выкидные ножи, зонтики, дешевые очки, обувь искрашенные, клеенки и прочие радости, доступные бедным людям. Выходишь утром, ой, а где здесь ларек стоял? Ой, где-где, в Звезде. Оптимизация, значит, городского пейзажа. Между прочим, всегда можно было наколымить на горячую булочку, если не втерпешь захотелось с добой горяченькой насладиться, с корицей, с глазурью, с маком. Насладился? Ну и хватит. Хрена вам, дорогие товарищи, за место горячей булочки. Идите в шоколадницу или в кафе «Хаус». Меня там только и ждут. И выпечку аннулировали, враги народа. Пиво и сигареты, понятно, держались дольше всех. Конечно, рентабельность выше, выручки больше, можно платить и откупаться. Не помогло. Ишь, наемники враждебного Запада, спаивающий народ сионисты, запретили им пиво и сигареты. И остались квадратные темные заплатки в память о киосках посреди серого и стоптанного асфальта. Всем спасибо. Цветочницы, цветочницы им чем помешали? Ну, хорошо. Я лично цветов не ем, не пью, не курю и не нюхаю. Мне лично цветы пофигу. Тем более владельцы все азеры нанимают наших девок, еще дерут их за ту же зарплату. Я согласен. Это унижает национальную гордость великороссов. Где я уже слышал когда-то это выражение? Но что лучше, цветы и азеры? Или ни азеров, ни цветов. Тем более цветы были на виду, а азеры маскировались по щелям. Они кантовались в собственном кафе Баку. И вот сейчас мы с Петюней смотрели, как кончают раскурочивать мороженщицу на углу Гагарина и сквера космонавтов. Подъехал грузовичок «Газель», и уборщики, ломастеры, таджики стали скидывать в кузов драные фанерные листы, штабелек брусьев, составлявших каркас конструкции, скатанный в рулон линолеум с пола и гремящие цинковые листы, которые только что были контейнерами. Но грузовичок уехал, а таджики со своими гвоздодерами и кувалдами на плечах. Они перешли улицу и подступили к сапожнику. То есть сапожник сам отсутствовал, естественно, и киоск был закрыт. Зрелище погрома никакому хозяину здоровья не прибавит. С этим бумажным домиком они вообще управились в мгновение ока. Втык, дерг, дрынь, шарах, заскрипела беседочка, сложился хилый скелетик. Уноси готовенького. И чем-то мне эти молоденькие смуглые ребятки в синих спецурах, довольно новых, стали напоминать не то гробовщиков, не то татаро-монгольское нашествие. Эти пока все не снесут, не успокоятся. И тут Петюня, извращенец хренов, делает заявление. А вон того поменьше, гладенькое такое личико, я бы, пожалуй, трахнул. И не мечтай, говорю, ты что, дурак? Это же азиаты. Они кричать и ругаться не будут. Они тебя ласково сразу зарежут. Почему ты не олигарх, пирамида? Лыбится он. Ты же тупой, как валенок. Все данные для карьеры. У них за невесту Колым, знаешь, какой платить нужно? А без этого нельзя. Если замуж вышла не целкой, муж должен ее зарезать. И отца ее. Так что, что? Так что среди их молодежи геев больше, чем натуралов. Наш контингент. А одет он, как сторож дурдома на День Победы. Брюки бледно-желтые в клеточку, пальто кофейное, чуть ли, знаете, не верблюжье, черная водолазка и георгиевская ленточка бантом у плеча приколота. Довольно чистый поганец, между прочим. Если б я был мальчик, говорю, я бы от тебя бежал в таком твоем прикиде. Ошибаешься, дорогой. Если б ты был мальчик, вот тогда бы я сделал тебя настоящим мужчиной. Ага, девочкой бы ты меня сделал. Фальцетом бы ты в церкви пел. Я б тебе яйца откусил. Покурили мы еще, посмотрели, как хлам, бывший только что сапожной будкой, погрузили на вернувшуюся газель. Таджики сняли рукавицы и втиснулись в кабину. Зрелище кончилось. Мы пошли по своим делам, и больше я Петюню не видел. И никто его больше не видел. Прошел слушок, что один мужик пришиб педофила, приставшего к его сыну. А труп скинул в реку. Рыбы обголодали, и дело с концом. А в таких случаях как? Прибился к берегу, позвонили ментам, для проформы написали экспертизу и зарыли на кладбище в квадрате С, где хоронят неопознанных. Поставят номер и дату. Через 5 лет могилу ликвидируют, подхоронят на это место другого.